Тириганс, который рассмешил принцессу. В переводе Анны и Петра Ганзен. Иванушка-дурачок. Жил-был король, у которого была дочь. Да такая красавица, что молва о ней по всему свету прошла. Одна беда. Такая она была суровая да спесивая, никогда не рассмеется, не улыбнется, и всем женихам отказ, сколько их не сваталось за нее, и принцев, и баронов. Надоело это королю. Думалось ему, что пора бы и ей выйти замуж, как всем другим. Чего ждать? И годы подошли, и приданного уж не прибавится, сколько ни жди. Полцарства и так шло за нею, материнское наследство. Вот король и объявил по всему царству, что кто де рассмешит принцессу, получит и ее, и полцарства в приданное. Зато у того, кто пытался, да не умел рассмешить, вырезали из спины три ремня и посыпали раны солью. И разбогатело же королевство изрезанными спинами. Женихи стеклись отовсюду, из севера, из юга, из востока, из запада, думая, эко невидаль рассмешить принцессу. Все они были бравые молодцы, и уж чего-чего не выделывали, дурачатся, кривляются напропалую, а принцесса и бровью не поведет. Недалеко от королевского двора жил один крестьянин с тремя сыновьями. Дошло и до них королевское оповещение. Вот старший и решил первый попытать счастье. Явился к королю и сказал, что хочет насмешить принцессу. «Да-да», — сказал король, — «но толку не выйдет, любезный». «Многие уж пытались. Дочь моя такая грустная, что ее ничто не берет. И мне очень не хотелось бы, чтобы за даром попал в беду еще кто». Но молодец полагал, что ему все-таки удастся. Что ему стоило рассмешить принцессу, коли над ним столько раз потешались и простые, и знатные люди, когда он служил в солдатах и учился выделывать всякие приемы? Вот он вышел на площадку перед окнами принцессы и принялся выделывать разные приемы. Принцесса и бровью не сморгнула. Взяли его, вырезали у него из спины три ремня, а потом отправили во свояси. Вернулся он домой и стал собираться другой брат. Этот был школьным учителем, да уж больно несуразен с виду. Хромой и не то чтобы немножко, а по-настоящему. Как припадет на короткую ногу, чуть не карлик, а подпрыгнет на длинный, что твой тролль величиной. Когда он явился к королю и сказал, что хочет насмешить принцессу, король подумал, что ему это, пожалуй, уж не так трудно. «Но беда, коли тебе не удастся. Ремни-то мы вырезываем у новых женихов все шире и шире». Школьный учитель заковылял во двор, стал перед окнами принцессы и принялся петь и читать то как пастор, то как пономарь. Передразнил целых семерых пасторов и семерых пономарей, которые служили в городе. Король хохотал так, что должен был ухватиться за столб, и даже принцесса чуть-чуть не улыбнулась. Но все-таки не улыбнулась, и пришлось и Павлу, школьному учителю, не лучше, чем Перу солдату. Одного-то звали Павел, а другого Пер. Вырезали у Павла три ремня из спины, посыпали рану солью и послали домой. Тут и младший собрался, а звали его Тириганс. Братья смеялись над ним и стращали его, показывая ему свои спины, а отец не пускал его, говоря, что у него и ума-то нет, так куда уж ему? Тириганс и правда ничего не умел, ничего не делал, сидел целый день у печки, как кот, копался в золе, да строгал лучинки. Но Тириганс все свое да свое, и так надоел всем, что его таки отпустили попытать счастье. Пришел он на королевский двор и не стал говорить, что пришел смешить принцессу, а попросился на службу. Король сказал, что у них нет для него никакой службы. Но от тереганца не так-то легко было отделаться. Уж верно, им в таком большом хозяйстве не лишнее держать человека, который бы таскал на кухню дрова да воду. Да, оно, конечно, не лишнее. И король сдался-таки на приставание тереганца и позволил ему остаться во дворе, таскать воду и дрова на кухню. Пошел он раз к ручью брать воду. Глядит, под корневищем сосны, с которого вода смыла землю, застряла большая рыба. Он и поймал ее ведром. По дороге домой встретил он старуху с золотым гусем. «Здравствуй, бабушка!» — сказал тереганц. «Вот так гусек! Что за перышки? Как жар горят! То-то бы заполучить такого! Перестал бы лучинки строгать!» Старухе понравилась рыба, которую Иван нес в ведре, и она предложила ему за нее своего гуся. А гусь-то был непростой. Кто его трогал, тот и прилипал к нему. Стоило хозяину сказать «Коли с нами, так прилипни». Тереганц радешенек был такой мене. «Гусь не хуже рыбы», — подумал он. «А коли он взаправду таков, как ты говоришь, я на него поймаю другую рыбку!» — сказал он старухе и пошел своей дорогой. Вскоре попалась ему другая старуха. Увидала она золотого гуся, так и загорелась ей погладить его. Вот она и давай ластиться к Ивану, умильно просить его позволить ей погладить гуська. «Изволь, только не выдерни, смотри, перышко!» Только она дотронулась до гуся, тереганцы сказал: «Коли с нами, так прилипни!» Старуха и прилипла. Как она не рвалась, не билась, ничего не могла поделать. А тереганц, как ни в чем не бывало, пошел себе с гусем дальше. Прошли немного, встретился им мужик, который был зол на старуху за то, что та раз сыграла с ним штуку. Увидал он, как она бьется понапрасну, чтобы вырваться. Понял, что у нее теперь руки связаны, и захотел отплатить ей. Взял, да и дал ей пинка ногой. «Коли с нами, так прилипни!» — сказал Иван. Старик так и прилип ногой к старухе. Как он не упирался, не рвался, пришлось скакать за ней на одной ноге. А упирался, так еще хуже было. Того гляди, наземь грохнулся бы. До королевского двора оставалось пройти еще добрый конец. По дороге попался им королевский кузнец. Он шел в кузницу и в руках держал большие щипцы. Кузнец был веселый малый, большой проказник, вечно готовый выкинуть какую-нибудь штуку. Увидал он гуся с хромающей и ковыляющей свитой. И давай хохотать! Хохотал до упаду, а потом и говорит: «Вот так новое стадо гусей у принцессы будет. И кто разберет, который тут гусак, которая гусыня? Гусак-то должно быть впереди! Тяга-тяга-тяга!» И он стал манить рукой и делать вид, что сыплет зерна на дорогу. Но те и не думали останавливаться. Старуха и старик только злобно поглядывали на кузнеца, который потешался над ними. Тогда кузнец, он был большой силач, сказал: «Вот забавно будет остановить всю эту гусиную компанию!» Схватился щипцами за штаны старика сзади и давай тянуть к себе. Старик еще пуще обозлился и принялся вопить. А тереганц только проговорил: «Коли с нами, так прилипни!» Пришлось и кузнецу шагать за ними. Он изогнулся в три погибели, уперся ногами в землю, бился изо всех сил, чтобы оторваться. Не тут-то было. Его точно клещами держало, и волей-неволей заплясал и он в гусиной свите. Когда они подошли к королевскому двору, дворовой пес залаял на них, точно на волка или на цыгана. Принцесса выглянула в окно, увидала ватагу и рассмеялась. «А Тереганцу еще того мало!» «Погоди немного! Еще не так рассмеешься!» И завернулся своей свитой во двор. Когда они проходили мимо кухни, кухонная дверь была открыта, а кухарка там мешала кашу. Увидала она Тереганца и всю эту толпу, выскочила из дверей с мешалкой в одной руке и ложкой, полной горячей каши, в другой, взялась за бока и ну хохотать! А как увидала, что и кузнец тут же попался, хлопнула себя по бедрам и еще пуще залилась. Нахохотавшись, и она, однако, загляделась на чудесного гуся и захотела погладить его. «Тереганц! Тереганц!» — закричала она и побежала за ним, как была с мешалкой и ложкой в руках. «Можно мне погладить этого красавчика-гуся?» «Пусть она лучше меня погладит!» — сказал кузнец. «Пусть!» — сказал Тереганц. А кухарка услыхала и рассердилась на кузнеца. «Ты что такое болтаешь?» — крикнула она и ударила его ложкой с кашей по плечу. «Коли с нами, так прилипни!» — сказал Тереганц. И кухарка тоже прилипла крепко-накрепко. Как она не рвалась, не бесновалась, ничто не помогало. Когда они пришли на площадку под окна принцессы, та уже стояла на балконе и ждала их. А как увидала еще кухарку с мешалкой и ложкой в каше, залилась так, что королю пришлось поддерживать ее, чтобы она не упала от смеха. Так Тереганцу и досталась принцесса, а с ней полцарства. Свадьбу сыграли и задали пир на весь мир.